дети, ко небу воздали на ети. Помни, помню, третий храм, эти дети, но Божьи бури, эти гиганты, победы веку, да. Это же дети, победы веку.